Что ж, пусть улыбнется им удача в нелегком деле. Выслушав рассказ Энета с Леком, остальные четверо задумались. Явление Кираны оказалось совершенно неожиданным, а уж его откровения вообще заставили ежиться. С чем же они столкнулись-то? При этом все четко осознавали, что не имеют права бросать дело на полпути. Эта уверенность шла из глубин души. Силы ясно давали понять своим носителям, что дело обстоит именно так. «Хотел бы я понять, что все это значит», — недовольно пробурчал Лич. «Значит, мое желание создать страну, в которой разумные относились бы друг к другу хотя бы терпимо, стало кому-то очень сильному поперек горла. Неудивительно. И ожидаемо». «Удивительно, что у вас вообще хоть что-то получилось», — хмыкнул Тинувель. «Вам в Элиане это тоже удалось? Но у нас такое общество строилось медленно, только в последнее время все ускорилось». «Не все так просто», — покачал головой повелитель. «У меня начало получаться только после того, как я преодолел определенный уровень знаний и мастерства. Носителем силы госпожи я был давно, но сколько усилий оказалось потрачено впустую, прежде чем хоть что-то начало получаться». «Иначе, думаю, невозможно», — заметил Энет. «Причем мне кажется, что уровень, который требуется перейти, это скорее уровень понимания, а не уровень силы или мастерства. Дархотова копыта сумбурно формулирую, но как иначе сказать не знаю». «Мы тебя поняли», — кивнул Санти. «Похоже, ты прав. Вот если бы еще выяснить понимание, чего именно требуется». «Вы путаете понимание и осознание», — вмешался Лич. «Это разные вещи, очень разные. Осознают душой, а понимают разумом. И чем глубже разумный осознает основополагающие истины мироздания, именно осознает, тем он становится, наверное, лучше и духовно выше, хотя это мало что объясняет. Но я могу сказать то, что дошло до меня лично. Переходит только достигший определенного порога этого осознания разумный и общество. Общество переходит значительно реже, и основой для этого служат взаимоотношения между их членами. Чем более эти взаимоотношения солидарны, тем больше надежды на переход». Но дело в том, что в любом народе есть разумные хищники, стремящиеся только к удовлетворению собственных эгоистичных желаний любой ценой. И если с ними не бороться, не перевоспитывать их детей, то самое лучшее общество постепенно будет ими разрушено изнутри. Источено, словно дерево жуками-древоточцами. Вот только борьба при помощи жестокости, опять же, ни к чему не приводит, только ухудшает ситуацию. Такой вот парадокс. Вы нашли свой способ борьбы, ссылая таких в другие миры, а я высылаю из Таринхайла в светлые земли. Вот только это тоже не панацея. Главное все же, по моему мнению, не допускать эгоистов во власть, не позволять им играть какую-либо важную роль в жизни страны. На них должны смотреть с презрением, чтобы даже их дети стыдились таких родителей. Чтобы эгоистичные идеи скрывали, поскольку они вызывают общественное осуждение. Вы забыли об еще одном обстоятельстве. После недолгого размышления сказал граф. «Обыватели. Есть активные эгоисты, а есть обыватели. И вторые как бы не опаснее первых». «Обыватели тоже относятся к эгоистам», — заметил Лек. «Мне другое не ясно. Ведь между эгоистами, стремящимися к абсолютной свободе от всего и вся, и служащими порядку, которые совсем наоборот, разница очень велика. Как они связаны? Они связаны, я в этом абсолютно убежден». «Единственное, что я могу предположить», — задумчиво взвихрил свои волосы Энет, это что они две стороны одной медали. Иначе говоря, что такое полная свобода? Это свобода для сильных и рабство для слабых. Находящиеся сверху начинают служить порядку, который помогает закабалить остальных, но себе оставляют право творить все, чего захочется. И слабые, становясь обывателями, впадают в безразличие, позволяя тем самым делать это. «Опять парадокс», — хмыкнул Лич. «Вы забываете, что порядок — такая же часть мироздания, как и все остальные силы. Если нет порядка хотя бы в государстве, то ничего хорошего это государство не ждет. Хаос. Во всем должно быть равновесие. Не надо объявлять какую-либо силу врагом, не надо объявлять ее ненужной. Все они нужны, но в меру. Простите уж, но вы слишком молоды, а потому увлекаетесь и спешите. Нельзя давать превалировать ничему. Это обязательно приведет к нехорошим последствиям. Помните, куда услана дорога благими намерениями?» «Помним, наставник», — кивнул Горец, — «и благодарю за сказанное, мы действительно слишком увлеклись, столкнувшись с адептами порядка и забыв, что они всего лишь адепты, а не сам порядок». «Вот именно», — едва заметно усмехнулся им повелитель, — «тех, кто стремится добиться своей власти любой ценой, используя хоть порядок, хоть свет, хоть тьму, хоть что-то другое, надо останавливать. Таким наплевать, что именно использовать. Не буду спорить, что адепты порядка – одни из самых опасных в этой когорте, но другие тоже ничем хорошим не отличаются». Он немного помолчал и задумчиво добавил. «Мы с вами, да и не только мы, эльфы он тоже, почему-то уперлись лбами в понятие «порядок». А правильно ли это?» «Что вы имеете в виду?» – насторожился Санти. «А то, что есть порядок, а есть закон – это несколько разные, по моему мнению, силы. Без определенной доли порядка не выживет ни одно государство, ни одна организация. Вы об этом не задумывались?» «В общем-то, верно», – неохотно признал Скоморох. «У нас в империи довольно жесткий порядок, но не уверен, что это имеет отношение к порядку как к силе». «Имеет», – заверил Лич. «Все во Вселенной взаимосвязано, и когда порядок переходит в единый и нерушимый с точки зрения кого-либо закон, тогда и начинаются проблемы. Повторяю, с точки зрения кого-либо. То есть нельзя огульно объявлять ни одну силу мироздания злом или добром. Таковыми ее делают последователи, считающие, что понимают все, а на самом деле руководствуются своими собственными эгоистичными интересами, что опять же приводит нас к вопросу эгоизма. В общем, философствовать на эту тему можно еще долго, но смысла в этом нет. За ионы лет в мириадах миров это делало множество разумных, но общего мнения так и не выработано. Поэтому давайте-ка лучше займемся делом. Хочу все-таки выяснить, кому именно мой Теренхайл и ваш Элиан, а в последнем, я уверен, настолько встали поперек горла. Теоретические вопросы можно будет обсудить и в спокойной обстановке». «Вы опять правы, наставник», — вздохнул Энет, переглянувшись с друзьями. «Что предлагаете?» «Переместиться к ближайшему храму и на месте разобраться, с чем имеем дело». «Это дело», — одобрил Храд, которому до смерти надоели заумные разговоры. «Пока вы тут трындели, я посканировал немного вокруг храма. Вроде пусто, но коли долго всматриваться, то ощущается там чего-то. Не знаю чего, но паршивое оно, грязное какое-то». «Удобное место для перемещения нашел?» — поинтересовался Лек. «Ага, напротив двух башен у входа». «А ты его обнаружил?» — оживился Нед. «Ндык», — проворчал орк, — «если это вход». «Что-то там есть, но что? Поглядим». «Перемещаемся», — скомандовал Лек. «Только всю возможную защиту на себя навести. Храд, портал». Орк повел пальцами, и впереди возникло туманное облачко, куда все шестеро по очереди нырнули. Первым впечатлением Санти после выхода из портала было ощущение чужого равнодушного взгляда, однако столикой опасности. Так смотрят на вьющихся в отдалении мух, в надежде, что те не станут липнуть к смотрящему. Однако сканирование ничего не обнаружило, и это озадачивало, поскольку ощущение взгляда никуда не делось, а наоборот, усилилось. Незваные гости явно привлекли внимание непонятного нечто. «Усиливаем защиту», — распорядился Лек. Остальные непрекословие выставили всю возможную защиту и принялись осматриваться. Огромный храм высился в полуверсте, белоснежная пирамида высотой сажени 600, на вершине которой находилась статуя, держащая в вытянутых вперед руках пылающий белым же огнем шар. По бокам виднелись две 300-саженные цилиндрические башни без единого отверстия на поверхности, тоже со светящимися шарами на вершинах. Две из шести, остальные четыре были не видны. Местность вокруг храма, если это жутковатое строение можно назвать храмом, была абсолютно пуста. Ни деревца, ни кустика, ни травинки. Высохшая до каменной твердости и потрескавшаяся земля. «Наверное, башня — это защита от вторжения», — предположил Энет. «Интересно, что будет, если пересечь границу?» «Не знаю», — проворчал Санти, — «но мне этого делать почему-то не хочется. Подсознание буквально вопит об опасности». Но ни одно сканирующее плетение не сообщает ни о чем, словно этого дархотового храма вообще не существует. «К сожалению, существует», — вздохнул граф. «Сам помнишь, как он выглядит, если из ментала смотреть. Но что же делать?» «Да все просто», — хохотнул Храд. «Лес вон вдалеке виднеется. Туда переместиться, поймать какое-нибудь животное покрупнее и заставить пересечь границу, а самим поглядеть, чего с ним станется». «Охранный контур может быть настроен только на разумных существ», — возразил повелитель. «Может», — согласился орк, — «но с чего-то же надо начинать». «Ладно, тогда ты этим и займись», — усмехнулся горец. «Твоя инициатива тебе и делать. А мы пока камешки туда пошвыряем». Храд пожал плечами и исчез в облачке портала. Олег принялся выполнять свою задумку, для чего пришлось телепортироваться к виднеющимся на горизонте горам и притащить оттуда несколько валунов, поскольку на безжизненной равнине не было даже камней. Затем Санти плетением поднял один из них и с силой швырнул по направлению к границе. Как только камень пересек ее, на границе осознания шевельнулась какая-то сила, после чего он замерцал и исчез. «Не понял», — — растерянно произнес Лек. «Кто-нибудь что-нибудь заметил?» «Нет», — отозвался Тенувиэль, — «но силы потянуло неприятный. У меня едва волосы дыбом не встали». «Плюс были затронуты несколько вероятностных линий», — добавил Лич. «Но слишком быстро, я просто не успел их отследить. Словно органист по клавишам органа пробежался». «Давайте повторим», — предложил Горец, только предварительно развернув вероятностные плетения сканирования. «Пожалуй», — кивнул повелитель, принявшись сплетать что-то очень сложное. «Элианцы едва отслеживали бесчисленные световые линии, на глазах сплетающиеся в какой-то безумный перекрученный клубок, понимая, что им самим до создания подобных плетений еще очень и очень далеко. Но учтите, что я, как вероятностный маг, довольно слаб». Скоморох только вздохнул. «Если наставник слаб, то что можно сказать об учениках? Вряд ли что-нибудь хорошее. Сил-то у них хватает даже с избытком, а вот опыта и умения маловато. Да и знаний, если честно. Хотя тут вопрос сложный. От Радужного досталось множество информации. Вот только беда, что подавляющее большинство ее абсолютно неприменимо в реальном мире. Она рассчитана на куда более глубокое понимание сути мироздания». Лич тем временем завершил плетение, и оно, постепенно становясь невидимым, расплылось в гигантскую сеть, накрывшую пространство между двух башен, защищающих вход в храм. Что-то невидимое на мгновение всколыхнулось, словно попытавшись как-то отреагировать на вторжение, но быстро успокоилось. Лек покосился на наставника и, увидев согласный кивок того, отправил второй камень в сторону пустого пространства между башнями. Следящая сеть в то же мгновение активизировалась и снова стала видимой, приготовившись отслеживать малейшее вероятностное воздействие. Как только камень достиг границы, он, как и предыдущий, замерцал, однако маги наблюдали не за ним, а за плетением. Оно сообщило, что камень перемещен в закрытое, отделенное от обычного мира пространство, как бы не в крохотную мини-вселенную. «Отлично, реперные точки перемещения я засек», — потер руки повелитель. «Сомневаюсь, что туда стоит перемещаться», — скривился Нет. «Чего-то мы не учитываем. Думаю, там немало сюрпризов для незваных гостей предусмотрено. Я бы точно предусмотрел». «Пожалуй», — согласился Тенувиэль. «Ведь даже увидеть все это могут только невероятностники, а значит, ловушка на них и рассчитана». «Вынужден согласиться», — наклонил голову Лич. «К тому же давайте дождемся Храта и поглядим, как ловушка среагирует на живое существо». Долго ждать орка не пришлось, не прошло и 5 минут, как тот появился из портала. За ним в воздухе плыли 2 дергающиеся в попытках вырваться антилопы. Точнее, эти существа походили на антилоп, но были значительно крупнее, да и рогов не имели. Теперь требовалось заставить животных добровольно пересечь границу башен. Для Тенувиэля это не составило никакого труда. Эльфийская магия позволяла легко управлять любыми живыми существами. Антилопы неуверенными шагами двинулись к границе, явно все еще пытаясь сопротивляться. Им почему-то очень не хотелось приближаться к храму. Впрочем, и неудивительно. Не зря же вокруг не было ничего живого. Видимо, нечто невидимое отпугивало зверей. Чем ближе антилопы подходили к границе, тем больше они дергались, однако преодолеть внушение эльфа были не в состоянии и продолжали идти. Вокруг башен появилось легкое желтоватое свечение, и путники насторожились. Лич снова сделал видимым свое плетение, все внимательно наблюдали за происходящим. Как только первая антилопа миновала границу, ее силуэт сделался двухмерным, словно превратившись в рисунок, затем расплылся в пространстве легкой дымкой. На сей раз активировались какие-то другие плетения, они не просто перенесли животное в неизвестность, но и мгновенно усыпили его. Причем перебросили не в закрытый пространственный кокон, а куда-то за пределы мира. Путники снова ощутили безразличный взгляд, скользнувший по ним, и все вернулось на круги своя. Вторую антилопу, шедшую сажене в 3 позади первой, просто испепелило. «Ну и что думаете?» — хмуро спросил Инет. «Координаты переноса я уловил, но сканирование ничего не дало. Что там, неизвестно». «Могу сказать только одно. Это неразумное существо, а нечто наподобие скина, только не такого, как оставленный Лианом», — задумчиво ответил Лек. «У него, похоже, одна задача — не допускать в храм чужаков. Сначала перенес антилопу, изучил, а вторую переносить уже не стал, поняв, что она неразумна и просто уничтожил». «Что такое искин?» — повернулся к нему Лич. «Искусственный разум, чаще всего работающий по жестко заданной программе». «Ясно. Пожалуй, соглашусь. Но я уловил еще кое-что. Первым делом это нечто проверило антилопу на наличие какого-то плетения и перенесло ее неизвестно куда, только не обнаружив этого плетения. Причем именно вероятностного. Я его параметры определил, но не уверен, что смогу такое создать. Там идет совмещение отложенных вероятностей со светом и тьмой». «Отложенных вероятностей?» — удивился Храд. «А это еще что такое?» «Как бы объяснить?» — взялся за подбородок повелитель. «Они похожи на программы, о которых вы рассказывали. Иначе говоря, вероятностные плетения, которые должны сработать в определенных условиях. Причем, опять же, определенным образом. И как именно они сработают, зависит уже от заклятий света и тьмы. Причем сразу говорю, что это не вот этого псевдосвета, а истинного. Все это выглядит, словно кто-то, не задумываясь ни о чем, слепил несовместимое, пытаясь создать из всего этого что-то свое, но не смог и удовлетворился тем, что получившаяся нелепая конструкция кое-как работает. Такое впечатление возникает. Отдельные части целого, созданные мастерами своего дела, причем разными. Почерк несовместим, мне ничего подобного не выплести, а вот совмещал все это явный дилетант или недоучка. Охранные заклятия, основанные на стихиях, примерно так и работают. Вспомнил прочитанную в библиотеке Академии книгу Инет. Они проверяют право допуска, если такое право у вошедшего есть, то он проходит. А если нет, то дальнейшее зависит только от фантазии создававшего заклинание мага. Некоторые так извращались, что... Граф поежился. И вспоминать не хочется. Но здесь не стихии, иначе все было бы просто, вздохнул Санти. Блоки света и тьмы, если разберемся в их структуре, мы с Леком создать сможем, все же носители этих сил, а вот вероятностное плетение такой сложности нам не по силам. И лианцы требовательно уставились на повелителя. Не уверен, что и я смогу, развел руками тот. Повторяю в который раз, я самоучка, учитель оставил мне несколько плетений, и это все, остальное постигал самостоятельно и не лучшим образом. Попытаюсь, но ручаться в успехе не могу. О чем мы паримся-то? Почесал в затылке орк. Забыли, что можем перейти на уровень аспектов сил? Думаете, нам в этом состоянии что-то угрожать может? Киран предупреждал, чтобы мы не лезли на рожон, хмыкнул граф. Я склонен верить в его предупреждение. Тем более, что из ментала, как раз пребывая там в виде аспектов, мы не смогли определить, что такое эти храмы. Надо сначала выяснить, куда суемся, а только потом соваться. И зря недобро оскалился Храд. Бой покажет. Если другого выхода не окажется, сунемся... Прервал спор скоморох. Вот только в крайнем случае. А сейчас предлагаю действительно снова подняться в ментал и там заняться изучением всех нужных плетений. Там, сами знаете, мыслительные способности стократно улучшаются. В прошлый раз мы не имели вероятностного плетения наставника. Хочу посмотреть, что оно покажет. Вот только не всем, возразил Горец. И не переходя полностью в энергоформу. Хоть кто-то должен остаться в сознании, чтобы охранять тела остальных и наблюдать за происходящим из реального мира. Да и стационарную защиту вокруг развернуть не помешает. Я имею в виду то заклятие из арсенала Равата II. Купол Арилат. Не слишком ли? Брови Энета поползли вверх. Он же все вокруг в пыль сотрет, если хоть что-то его потревожит. Не слишком, покачал головой Лек. Мое подсознание буквально вопит, что время уходит сквозь пальцы и вскоре нами займутся всерьез. Знать бы еще кто и на что он способен. Или они, добавил Санти. Ты прав. Кто останется? Я, пожалуй, предложил Тюнвиэль. От меня в ментале толку мало, если дело жизни не касается, а в этом сомнений нет, он брезгливо кивнул в сторону храма. Это что угодно, но только не жизнь. Хорошо, согласился скоморох. Тогда так, при малейшей опасности выводи нас из транса даже жестко, и защиту ставим все вместе, чтобы крепче была. А что за защита? Поинтересовался повелитель. Сейчас покажем. Ничего сложного, если разобраться, но очень энергоемко, не будь мы носителями сил, просто не потянули бы. Разработавший ее человек, хоть и являлся императором, больше 10 минут держать купол Арилат не мог. Ни один обычный маг вообще не способен создать его, потому не использовали. Нам же это особого труда не составит, зато можно будет остаться уверенными, что до наших тушек никто не доберется. «Думаю, в придачу вероятностная защита лишней не окажется», — кивнул Лич. Установлю ее под вашим куполом, чтобы остались последним рубежом обороны и... Не последним, прервал его эльф. Последний это я, да и вас всех разбудить успею, если что. Не суть важно. Действуем. Пять человек и лич сели кружком в удобных позах и начали работать, сплетая заклинания, малопредставимые для других магов сложности. Илианцы стихиальные, а повелитель вероятностные. Над ними начал наливаться лазуревым с опаловым проблесками светом купол саженей 30 в диаметре, выглядящий так, что ни один пребывающий в своем уме разумный не рискнул бы приближаться к нему. Ну а дураков не жаль. «Ну все», — окинул купол взглядом Санти, — «идем в транс». Все пятеро привычно скользнули в ментал, миновав все слои астрала очень быстро. Встречавшиеся им астральные твари, которых там всегда хватало, спешили убраться с дороги столь опасных сущностей. Силу они всегда чувствовали хорошо. Добравшись до нужного слоя, аспекты принялись изучать храм. Он по-прежнему казался монолитом, излучающим псевдосвет, но только до тех пор, пока повелитель не применил свое сканирующее плетение. Как ни странно, его использование из ментала не насторожило охранную систему храма. Видимо, она не была рассчитана на то, чтобы отслеживать такого рода воздействие. Одно это говорило о многом. Проверка на право доступа производилась только когда к храму приближалось живое существо, поэтому Санте пришлось создать плетение, имитирующее ментальное излучение антилопы с небольшими изменениями, и переправить его к границе. Повелитель одновременно с этим активировал сканирующее заклятие, и в момент пересечения плетением границы все пятеро задействовали все свои мыслительные способности, в ментале увеличившиеся многократно. «Снял параметры вероятностного плетения», — сообщил Лич. «Создать подобное все же смогу, но не так быстро, как хотелось бы. Это займет не менее 2 часов». «А мы разобрались с блоками света и тьмы», — в один голос ответили Санти с Леком. «Тоже очень слаженно их создавал явный гений». А вот связки между блоками, вы правы, однозначно делал недоучка. За такое убожество по голове бить надо. Не можем понять только, чего он хотел добиться и почему бросил дело на полдороги. Возможно, просто не справился, предположил повелитель. Сумел сшить из разнородных кусков определитель права доступа и ключ, и на этом успокоился. Тогда выходит, что этот некто просто воспользовался чужими плетениями, задумчиво сказал Энет, при этом не особо разбираясь, для чего они на самом деле предназначены. Его интересовали только свои сиюминутные цели. Другого вывода я сделать не могу. «Все может быть», — ментально отмахнулся Скоморох. «Не до того сейчас. Давайте возвращаться и заниматься делом. Создание ключа потребует много времени и усилий, невзирая на весь непрофессионализм создателя замка». К сожалению, выходить пришлось тревожным порядком, по зову Тинувиэля. Видимо, в реальном мире что-то случилось, раз эльф принялся срочно выводить из транса ушедших в ментал. И действительно, не успел Санти открыть глаза, как вздрогнул от тяжелого гула. Купол Арелат вокруг шестерых путников шел волнами, его покрывали яркие вспышки разных цветов. Пришлось перейти на магическое зрение, чтобы понять, что вообще происходит. Купол атаковали какие-то странные энергетические то ли существа, то ли машины, то ли вообще плетения, понять, что именно с первого взгляда не удавалось. Не сразу до Санти дошло, что это нечто похожее на челноки Скирхада, корабля магической цивилизации. Вот только те не были вооружены, а нападающие сейчас энергосгустки были. Да еще как, они меняли метрику вселенной, атаковали гравитацией, пытались поглотить силу купола, открыв проход в какое-то пустое пространство, высасывающее даже намек на жизнь отовсюду, куда получит малейший доступ. Причем действовали настолько быстро и слаженно, что уследить за ними было крайне затруднительно. «Откуда они взялись?» – выдохнул Храд. «Из храма», – ответил Тинувиэль. «Наверное, наши попытки проникновения насторожили систему охраны, и она подала сигнал тревоги». «И чего делать будем?» «Купол им не пробить», – задумчиво потер подбородок Санти. «Я проверил, он даже тысячной доли энергии не потерял. И все вокруг версты на 3 выжег Дархоту после первой же атаки». «А храм?» – насторожил Синет. «Что ему сделается?» – пожал плечами Скоморох. «Стоит, как стоял». Эти штуки одну за другой выплевывают. Они об купол гробятся, но новые все прибывают и прибывают. «Успеем ключ сплести, прежде чем купол падет?» – спросил граф. «Понятия не имею, но не думаю, что нас пропустят после того, как поднялась тревога». «Тогда что? Остается только прорываться?» – тяжело вздохнул Санти. «Вот не хочется мне этого делать, а другого выхода нет». «Я ж говорил, что нечего церемонии разводить», – довольно осклабился Храд. «Ох, получим по голове», — недовольно скривился Лек. «Но вы правы, придется прорываться. Надеюсь, не придется девчонок срочно из Таринхайла вытаскивать, чтобы в Радужного объединяться». «Керан говорил, что наличие в вашей компании носителей силы смерти станет для кого-то неприятным сюрпризом», — вспомнил Энет. «Раз так, я буду наготове», — отозвался повелитель, и все вздрогнули от волны смертного холода, прянувшего от него во все стороны. «Советую вам тоже перейти в состояние аспектов сил». Я имею в виду здесь, а не в ментале. Мы ни разу не делали это на физических телах, поежился Скоморох. Практически никаких отличий, успокоил его Лич. Делай то же самое, что там, только оставаясь в теле. А тело не сгорит? Оно на такой уровень силы как-то не рассчитано? Вы полагаете, глупые дети, что у вас все еще тела обычных смертных? Расхохотался повелитель. Все никак не привыкнете к тому, кем стали? Наивные. «Наверное», — смутился Нет. К такому трудно привыкнуть. Мы не ждали». «Да, рановато на вас это свалилось», — вздохнул Лич. «Я все-таки больше 100 лет прожил, прежде чем вышел на нынешний уровень. Ну ладно, это досужие разговоры. А сейчас переходите в состояние аспектов и займемся делом. Не нравится мне все это, очень не нравится». Энергетические сгустки продолжали тупо атаковать купол, совершенно без толку, однако способы атаки не менялись, из чего следовал вывод, что это, скорее всего, автоматическая охранная система, причем довольно убогая, но одновременно чрезвычайно сильная и не испытывающая недостатка в энергии. Судя по всему, она могла сутками вот так долбить противника энергетическими сгустками и не исчерпать свой источник. «Формируем переход», — скомандовал Санти. «Энет, ты снимал координаты переноса антилопы. Всем приготовиться к бою». Илианцы и Лич, превратившиеся в аспекты сил, дружно шагнули в появившийся перед ними провал межмирового телепорта, совсем не похожий на обычное туманное облачко, а напоминающий скорее черное бесформенное пятно, разрыв в реальности. Купол Орелата остался. Он простоит еще несколько часов, прежде чем исчезнет. Слишком много энергии в него было влито. Энергосгустки не обратили внимания на исчезновение разумных, продолжая тупо атаковать купол. Путники оказались в каком-то огромном зале, теряющиеся вдали стены которого состояли из тысяч постоянно меняющихся местами золотистых элементов разной, порой совершенно дикой формы. Ничего вокруг не было постоянным, все менялось без какого-либо алгоритма, отчего зубы сводило. Слишком диким все это казалось для взгляда обычного разумного. «Ну и где это мы?» — нарушил молчание Храд. «Не знаю», — пожал плечами Нет. «Начинаю сканирование. Держите защиту». Как ни странно, незваных гостей никто не атаковал. Впрочем, продлилось это недолго, а затем на защиту посыпались совмещенные удары абсолютно несовместимых плетений, принадлежащих разным силам. Особенно изумило одно, состоящее из ядра хаоса, окруженного светом и укрепленного яростью, а совмещало все это воедино жизнь. Однако все отметили прежнюю проблему. Блоки были созданы мастерски разными магами, а вот связки сплетал дилетант, из-за чего плетения работали как угодно, но только не так, как были должны. Вот только если бы здесь оказался кто-нибудь слабее, то ему бы это не помогло, сожгло бы на месте или распылило. Упомянутое плетение, например, должно было раздробить вторгнувшегося на части, оставив, однако, сохранив его сознание в коконе для последующего допроса. «Народ, вон там стационарное плетение», — показал пальцем влево граф. «Но я даже не представляю, как к нему подступиться. Там миллионы блоков». «А что связывает эти блоки?» — поинтересовался повелитель. «Как ни странно, жизнь», — ответил вместо друга Тинувель. «Теперь я понял слова Кирана. Ну что, ваше присутствие, наставник, окажется для кого-то неприятным сюрпризом. Я хоть и носитель жизни, не могу разрушить это суперплетение. Оно, наоборот, втянет мою энергию и станет еще сильнее. А вот вы...» «Я тебя понял», — медленно протянул Лич. «Тот, кто создавал этот кошмар, почему-то не подумал, что здесь может оказаться носитель силы смерти». «Именно», — ударил кулаком об ладонь эльф. Его миндалевидные глаза торжествующе горели. «Однако надо ударить так, чтобы все связующие плетения жизни рассеялись в один момент, а значит, мне понадобится заклятие света. Вон, между теми блоками без светлой оболочки мои плетения не пройдут». «Думаю, смогу», — сказав это, Санти замер на месте, явно что-то напряженно обдумывая. Только через несколько минут он скинулся и с широкой улыбкой сообщил. «Придумал. Если с помощью мудрости создать трубчатые плетения в шестимерности, вспомнить Арвина VI, он так и описывал, пусть и в теории, а потом наставник создаст свои внутри этих трубок, после чего Храд зарастит промежутки яростью, Тини замкнет центральное ядро жизнью, а я окружу его светом. Готовое плетение соединяем со стационарным, а затем совмещаем отростки смерти нашего плетения с жизнью вражеского. Произойдет аннигиляция, но взрыва не будет, связки просто выгорят, и блоки постепенно рассеются в пространстве. Навредить нам они уже не смогут». «А если ошибемся, то рванет так, что и костей не соберем», — поежился Лек. «А мое участие не нужно?» «Как ни странно, нет», — покачал головой Скоморох. «Тьма тут лишняя». «А вот мне кажется, что ты ошибаешься, чего ты не учитываешь», — не согласился Горец. «Почему?» «Да по одной причине. Здесь оказались носители именно 6 сил. Это неспроста, однозначно неспроста. Ты же собираешься использовать только 5. Мне кажется, это будет ошибкой. А ошибаться мы себе позволить не можем». «Да Архотова копыт, а ведь ты прав», — обхватил пальцами подбородок Санти. «Почему я об этом сразу не подумал? Так, Энет, вот развертка плетения, давай думать, чего я не учел». «Да все подумаем, не только Энет», — как-то странно улыбнулся повелитель. «Ох, какие же вы все-таки еще дети!» Скоморох престыжно наклонил голову, покраснев. «Действительно поспешил, в который раз уже. Не зря говорят, поспешишь, людей насмешишь. Но времени не было, их продолжали атаковать, поэтому он быстро создал развертку придуманного плетения и подвесил в воздухе перед остальными. И путники принялись тщательно изучать ее. Вот, минут через 10 показал пальцем на какой-то узел лич. Смотрите, эти два блока не связаны, а связкой может послужить только тьма, поскольку между светом и смертью нужна прослойка. И не только прослойка, а дающая возможность выполнения одной задачи, иначе эти блоки просто аннигилируют». «Пожалуй», — после недолгого размышления согласился Инет. И разгорелось яростное обсуждение, в которое каждый вложил свою лепту. Только минут через 10 структура плетения окончательно вырисовалась. Одновременно приходилось отвлекаться на отражение все усиливающихся атак, а это сильно надоедало. Поэтому вшестером выпилили заклинание очень быстро и без промедления набросили его на стационарное плетение. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем по всему залу завертелся бешеный разноцветный вихрь, пронизанный то и дело возникающими серебристыми вспышками. А когда все стихло и путники собрались осмотреться, в сознании каждого из них раздался глубокий, наполненный силой голос. «Ну, слава Всевышнему! Мой зов о помощи услышали? Или вы здесь случайно?» Санти растерянно посмотрел на друзей. «Видимо, случайно, зову мы не слышали. Но кто вы?» «Искин секторальной станции безумных бардов».